прошло мимо ее идеального чувства, ничуть не коснувшись. Сначала ей нравилась такая жертвенность, и она говорила себе: «Ну и пусть, я люблю его назло обстоятельствам, за то, что он есть». Но Судаков, похоже, не замечал ее духовного подвига. Если бы он хотя бы видел, что она любит его безнадежно и беззаветно, и его немножко мучила бы из-за этого неловкость, ей было бы легче. Но ему и в голову не приходило, что у способной студентки нет никакого интереса к языковым рядам и синтаксическим единицам. И когда Судаков отпустил ее в самостоятельное плавание, в большую жизнь, она совсем потеряла уверенность в себе и поплыла на лекции. Не то чтобы она не знала предмета, но вдруг выяснилось, что у нее плохая память, и то, что раньше запоминалось, затверживалось, так и не стало ее сущностью, интересом, не вошло в ее кровь, и теперь стало стираться, пропадать. Вся система знаний, стержнем которой был Судаков, разрушилась, и она беспомощно барахталась в море отрывочных сведений. Нечего было и думать о том, чтобы читать лекции по-профессорски, свободно расхаживая у кафедры, элегантно парируя студенческие реплики. Тогда она составила подробный конспект и, строго пресекая вопросы, следовала по нему, отрывая голову от тетради только для неизбежных повторов. Девицы-феминистки сначала фыркали, возмущались такой методой. Потом смирились, приспособились. Больше всего Веронику Андреевну донимали любознательный Иохимсон и старательный Бондарев. Иохимсона доцент Воробьева оставляла после лекций. Наедине она быстрее находила ответы. А студенту они, в общем, были не нужны. Он лишь хотел привлечь к себе внимание. С Бондаревым же бороться было бесполезно. «Помедленнее!» — ворчал он заднего ряда. «Не на скачках!» Вероника Александровна смиряла тем, никак не реагируя на хамские выходки. Надо все-таки отдать Бондареву должное. Он требовал растолковки как раз тех мест, которые для самой Воробьевой были не совсем ясны. Как только до Вероники Александровны доходил настоящий смысл мудреного определения, удовлетворялся и Бондарев, и лекция ни шатка ни валка двигалась дальше. Молодая преподавательница, старательная, с черной вороньей головой, с красными губами, читала по тетради, изредка обводя глазами аудиторию. Студенты в большинстве своем послушно строчили вслед за ней страшный, непонятный предмет, на котором всегда валют. Наркоман Губкин отдыхал после галлюцинаций, положив голову с длинными женскими волосами на стол. Похожий на лешего Голобачев смотрел прямо, не мигая, и, казалось, он видит сквозь стены. Мишка мученически пытался войти в суть лекции. И Вероника Александровна, вдруг встречаясь с ним глазами, иногда даже сочувствовала его малоразворотливому уму. Не то чтобы Бондарев был глуп, нет, но он, похоже, не умел врать, притворяться, и оттого весь был на виду.